Глава 47. «Ну, о некоторых мерах мы уже поговорили», — начал Жак. «Мы создали хорошую среду. Здание, освещение, бесплатная еда, спортзал, тренажерный зал — все это существенные составляющие. Кроме того, как я уже упоминал, люди могут гибко планировать свой рабочий распорядок. Знание, что ты можешь организовать свою жизнь так, чтобы отвозить детей в школу или забирать их после занятий, это серьезный аргумент. Кроме того, у нас существует презумпция компетентности, пока не доказано обратное. Это означает, что людям доверяют делать свою работу без того, чтобы кто-то постоянно заглядывал им через плечо. Все это ставит нас на самую вершину пирамиды, если сравнивать с тем, что могут предложить другие компании. Остается лишь пара других рычагов, на которые мог бы надавить конкурент. «Деньги?» — подсказал Жильбер. «Да, и мы заботимся об этом, выплачивая зарплаты выше рыночных. И наш бонусный план лучше, чем у кого-либо другого». «Бонусный план?» — заинтересовался Жильбер. Жак кивнул. «Каждый квартал у каждого сотрудника есть возможность получить специальные бонусы. Некоторые из них индивидуальные, как тот бонус, который недавно получила Сильвия, наша последняя курильщица, когда отказалась от курения. Другие бонусы распространяются на всю компанию. Например, $15 000, когда мы в очередной раз потесним конкурента, предложив свой продукт». Он весело глянул на собеседников. «А самый крупный бонус, который постоянно в игре, тот, что привязан к нашей производительности в целом за каждый квартал. Финансовые показатели, новые клиенты, все такое. И его может получить каждый?» «Абсолютно. В этом-то и весь смысл. Если люди не являются сплоченным коллективом, получаешь маленькие феодальные княжества и военные базы. При нашем же плане либо все мы выигрываем, либо все проигрываем». «Как распределяется этот бонус?» «Он выплачивается первые 9 недель каждого квартала после подведения итогов предыдущего». Жильбер кивнул. «Почему же в таком случае не растянуть его на весь квартал?» Жак хмыкнул. «Потому что, как бы мы все ни были преданы своему делу, нам не чуждо ничто человеческое. А одна из человеческих черт — начинать воспринимать как должное то, что присутствует в твоей жизни постоянно. Это относится и к погоде, и к тому, как люди обращаются с супругами, и к здоровью. Когда бонус распределяется только первые 9 недель квартала, происходит замечательная штука. На 10-й неделе, когда все получают чеки, а бонуса в них нет, это становится очень наглядным и полезным напоминанием о том, как важны бонусы. Это заставляет всех нас немного подсобраться, поддерживает в нас предвкушение». Жильбер усмехнулся, строча заметки. «А вдобавок к зарплате выше рыночной и бонусам, у нас еще есть очень щедрый пенсионный план», — добавил Жак. «Мы ввели у себя пенсионный план вскоре после того, как основали компанию. Мы тогда были настолько маленькими, что нам пришлось буквально умолять крупную страховую компанию взяться за управление нашими фондами. Вот основа нашего плана. После того, как человек отработал в DOJL 3 года, он может начать откладывать до 4% своей зарплаты. Каждый год эта доля растет вплоть до 8%. Компания вносит за сотрудника столько же, сколько сам сотрудник. При разумной окупаемости вложений и разумном росте зарплат за следующие 13-14 лет этот индивидуальный фонд превысит $1 000 000. Согласитесь, очень неплохо, учитывая, что большинство людей на тот момент находятся на середине своей карьеры». Жильбер черкнул новую заметку и поднял взгляд. На его губах играла довольная улыбка. Жак улыбнулся в ответ. «Что такое?» «Ваш подход — все делать хорошо. На редкость хорошо. Этого можно было ожидать от компании, которая в бизнесе уже не одно десятилетие, и у которой, как я знаю, на редкость длительные отношения с клиентами. Однако на меня сильное впечатление производит то, какое внимание вы уделяете всему остальному, тому, что сопровождает бизнес, но во многих компаниях не является обязательным». Жак пожал плечами. «Если берешься что-то делать, делай это правильно. Одного только отличного продукта недостаточно. Все взаимосвязано. Наши принципы в обращении друг с другом, вознаграждение, окружающая среда здесь, в DOGL. Наш успех складывается из того, что все это делается правильно». Жильбер кивнул. «Я это вижу». «И это хорошая затравка для разговора об одном из самых важных элементов всей картины, который мы еще не затронули», — прибавил Жак. «А именно?» «Кэо», —